Публика грелась у печки посреди судебного зала и состояла из мальчишки с шарфом на шее и джентльмена, весьма бедно одетого, который украдкой доставал из кармана хлебные крошки и поедал их. Томительная тишина этого места нарушалась только потрескиванием огня и голосом одного из докторов, который медленно пробирался сквозь целую библиотеку свидетельских показаний и время от времени делал привал в маленьких придорожных харчевнях доказательств. Никогда в жизни я не попадал на такое мирное, сонное и усыпляющее, старомодное, позабытое временем собрание, происходящее словно в тесном семейном кругу. И я почувствовал, что оно должно действовать как успокоительное наркотическое средство для всех участников, кроме, пожалуй, истца. Вполне удовлетворенный мечтательным покоем этого убежища, я уведомил мистера Спенлоу, что на сей раз видел достаточно, и мы вернулись к бабушке. Вместе с ней я покинул Докторс Коммонс, и каким я чувствовал себя юнцом, когда мы уходили из конторы Спенлоу и Джоркинс, а клерки показывали на меня, тыча друг друга в бок перьями. На Линкольнс-Инн-Филдс мы прибыли без приключений, если не считать встречи со злосчастным ослом, впряженным в тележку уличного торговца и вызвавшему бабушке неприятные воспоминания. Благополучно добравшись до дома, мы еще долго обсуждали мои планы. Я знал, что бабушка рвется домой, знал, что с лондонскими пожарами, с лондонской пищей и карманными воришками она ни минуты не будет спокойна, и потому просил ее не тревожиться обо мне, но уехать не откладывая и предоставить мне самому улаживать мои дела. «За неделю, что я в Лондоне, я обо всем успела подумать, мой дорогой», — сказала она. «В Адельфи сдаются меблированные комнаты, Трот, они тебе как раз подойдут». После такого краткого вступления она вытащила из кармана объявление, старательно вырезанное из газеты, оповещавшее, что в Адельфи на Бекингем-стрит сдается в наем чрезвычайно уютное небольшое помещение из нескольких меблированных комнат с видом на реку, весьма подходящий для молодого джентльмена, члена какого-нибудь из судебных иннов или кого-нибудь еще в этом роде. Снять можно немедленно, даже на один месяц, цена умеренная. — Бабушка, да ведь это именно то, что нужно! — воскликнул я с восторгом, думая о том, что собственная квартира придаст мне солидности. — Отправимся сейчас! — сказала бабушка, немедленно надевая шляпку, которую только что сняла. — Пойдем посмотрим. И мы отправились. Согласно объявлению, обращаться надлежало к миссис Крабб, и мы позвонили в колокольчик у двери подвального этажа, позволявший, по нашим предположениям, вступить в общение с миссис Крабб. Нам пришлось позвонить 3 или 4 раза, прежде чем мы убедили миссис Крабб вступить в общение с нами. Но, наконец, она появилась в образе дородной леди, у которой из-под нанкового платья торчали оборки фланелевой нижней юбки. — Позвольте нам, сударыня, посмотреть ваши комнаты, — обратилась к ней бабушка. — Для этого джентльмена? — спросила миссис Крабб, ища в кармане ключи. — Да, для моего внука, — сказала бабушка. — Как раз подойдут для него, — сказала миссис Крабб. И мы поднялись по лестнице. Помещение находилось на самом верхнем этаже. Это имело большое значение для бабушки, ибо в случае пожара близка была спасительная крыша и состояла из маленькой полутемной прихожей, где почти ничего не было видно, из маленькой совсем темной кладовки, где не было видно ровно ничего, из гостиной и спальни. Мебель была старая, но для меня она была достаточно хороша, а из окон в самом деле виднелась река. Квартира мне понравилась, и бабушка удалилась с миссис Крабб в кладовую, чтобы переговорить об условиях. Я остался сидеть на диване в гостиной и едва мог поверить тому, что такая великолепная резиденция приуготована для меня. После довольно длительного поединка они вновь появились, и к моей радости я увидел по лицам обеих, бабушки и миссис Краб, что все улажено. «Это мебель последнего жильца?» — осведомилась бабушка. «Да, сударыня», — ответила миссис Краб. «Что с ним сталось?» — спросила бабушка. У миссис Краб начался приступ мучительного кашля, и с большим трудом она выговорила. «Он заболел здесь, сударыня, и... Господи! Умер! Ох! А умер он от чего?» — спросила бабушка. «Он-то... Он, сударыня, умер от спиртного», — сообщила миссис Краб доверительно, — «и от дыма». «От дыма? Вы хотите сказать, что печи дымят?» «Нет, сударыня, от сигары и трубок». «Ну, это, во всяком случае, не заразительно, трот», — успокоила меня бабушка. «Да, конечно», — согласился я. Одним словом, бабушка, видя, как я восхищен квартирой, сняла ее на месяц с правом по истечении этого срока оставить помещение за собой еще на год. Миссис Краб согласилась стряпать и смотреть за бельем. Обо всем остальном, что могло мне понадобиться, бабушка уже позаботилась. В заключение миссис Краб выразительно намекнула, что будет относиться ко мне как к родному сыну. «Переехать я мог через день, и благодарение Богу», — сказала миссис Краб, — «теперь у нее есть кого опекать». На обратном пути бабушка выразила полную уверенность в том, что жизнь, которую теперь я должен буду вести, воспитает во мне твердость духа и укрепит веру в свои силы, которых мне еще не хватает. Она твердила об этом и на следующий день, когда мы обсуждали вопрос об отправке моих вещей и книг, находившихся у мистера Уикфилда. Об этих вещах и о том, как я провел каникулы, я написал длинное письмо Агнес, которое бабушка взялась передать, так как уезжала на следующий день. Я не буду останавливаться на мелочах. Добавлю только, что бабушка приняла все меры к тому, чтобы я ни в чем не нуждался в течение испытательного месяца. Упомяну также, что, к нашему сожалению, Стирфорд не появился до ее отъезда, что здравая и невредимая она села вместе с Дженнет в дуврскую карету, предвкушая грядущие поражения праздно шатающихся ослов, и что после отхода кареты я повернул к Адельфи, размышляя о былых днях, когда я блуждал вокруг подземных его арок и о счастливых переменах, вынесших меня на поверхность. Глава 24. Мой первый кутеж. Чудесно было владеть этим величественным замком и, закрыв наружную дверь, чувствовать то же, что чувствовал Робинзон Крузо, когда забирался в свою крепость и втаскивал за собой лестницу. Чудесно было бродить по городу с ключом от своей квартиры в кармане и знать, что я могу пригласить к себе любого человека и никому не причиню никакого беспокойства, разве что самому себе. Чудесно было возвращаться домой, приходить и уходить, никому не говоря ни слова, и вызывать звонком миссис Краб, которая пыхтя появлялась из недр земли, когда она была мне нужна и когда расположена была прийти. Все это, говорю я, было чудесно, но должен сказать, что иной раз становилось очень скучно. Чудесно бывало по утрам, особенно в погожее утро. При дневном свете жизнь казалась легкой и вольной, и еще более легкой и вольной, если светило солнце. Но с приближением сумерек жизнь тоже как будто клонилась к закату. Не знаю, почему так случалось, но я редко чувствовал себя хорошо при свечах. Мне не хватало Агнес. Не было моей подруги с ее милой улыбкой. Ее место не занял никто. Миссис Краб как будто находилась бесконечно далеко. Я размышлял о своем предшественнике, который умер от пьянства и курения. и готов был пожелать, чтобы он соизволил остаться в живых и не тревожил меня мыслями о своей кончине. Прошло 2 дня, а мне уже казалось, будто я живу здесь целый год, и, однако, не возмужал ни на 1 час, и все так же мучил меня сознание, что я очень молод. Стирфорд все не появлялся. Я начал опасаться, не заболел ли он, а потому на 3-й день я рано покинул Докторс Коммонс и отправился пешком в Хайгет. Миссис Стирфорд очень обрадовалась мне и сообщила, что ее сын уехал с одним из своих оксфордских приятелей навестить другого приятеля, жившего близ Сент-Элбанс, и что она ждет его завтра. Я так любил Стирфорда, что стал не на шутку его ревновать к оксфордским приятелям. Миссис Стирфорд настойчиво оставляла меня обедать. Я согласился, и, кажется, мы весь день говорили только о нем. Я рассказал ей, как полюбили его обитатели Ярмута, и каким чудесным спутником он был для меня. Мисс Дартл была начинена намеками и загадочными вопросами, но проявила большой интерес к каждой мелочи нашей жизни в Ярмуте, и то и дело повторяя, это и в самом деле было так, выпытала у меня все, что ей хотелось знать. Наружность ее ничуть не изменилась с того дня, как я в первый раз ее увидел, но общество 2 леди было так приятно, и я чувствовал себя так непринужденно, что спросил себя, не начинаю ли я немножко в нее влюбляться. Несколько раз за этот вечер, а в особенности, когда я в поздний час возвращался домой, я невольно подумывал о том, какой милой собеседницей была бы она на Бекингем-стрит. На следующее утро, перед уходом в Докторс Коммонс, я пил кофе с булкой. Поистине удивительно, сколько кофе расходовала миссис Краб, и каким жидким он всякий раз оказывался, как вдруг, к безграничной моей радости, вошел Стирфорд с собственной персоной. «Дорогой мой Стирфорд, я уже начал подумать, что никогда вас больше не увижу!» — вскричал я. «Меня силой утащили на следующее же утро по возвращении домой». — объяснил Стирфорд. — Маргаритка, да вы здесь живете, как заправский старый холостяк. С великой гордостью я показал ему свою квартиру, не забыв о кладовке, и он отозвался обо всем с большой похвалой. — Знаете, что я вам скажу, старина? — заявил он. — Я буду здесь останавливаться, приезжая в Лондон, пока вы не предложите мне убираться. Эти слова привели меня в восторг. Я ответил, что если он ждет такого предложения, то ему придется ждать до страшного суда. «Но вы должны позавтракать», — заявил я, беря за шнурок звонка. «Миссис Краб сварит вам кофе, а у меня здесь есть голландская плитка для холостяка, и я поджарю бекон». «Нет-нет, не звоните», — сказал Стирфорд. «Не могу. Я завтракаю с одним из приятелей, который остановился в гостинице Пьяцца около Ковенгарден». — Но вы вернетесь к обеду? — спросил я. — Честное слово, не могу. Мне бы очень хотелось, но я должен побыть с этими 2 приятелями. Завтра утром мы все 3 вместе уезжаем. — Так приведите их сюда обедать. Как вы думаете, они согласятся прийти? — О, они-то придут, — ответил Стирфорд. — Но мы доставим вам столько хлопот. Лучше приходите вы, и мы пообедаем где-нибудь вчетвером. На это я решительно не мог согласиться, так как мне пришло в голову, что следует отпраздновать новоселье, и такого удобного случая никогда больше не представится. Я пуще прежнего возгордился своей квартирой после того, как он ее одобрил, и горел желанием воспользоваться всеми ее удобствами. Поэтому я взял с него слово, что он придет вместе с обоими своими друзьями, и мы назначили обед на 6 часов. Когда он ушел, я позвонил миссис Краб и познакомил ее с моим дерзким замыслом. Прежде всего, миссис Краб заявила, что, разумеется, она не может прислуживать за столом, но она знает одного расторопного молодого человека, который, вероятно, согласится, а его условия 5 шиллингов и еще какая-нибудь мелочь, по моему усмотрению. В ответ на это я заявил, что, конечно, мы его пригласим. Затем миссис Краб довела до моего сведения, что, разумеется, она не может находиться одновременно в двух местах. Это показалось мне не лишенным оснований. И что необходимо нанять молодую девицу и поместить ее в кладовке, где она при свече, позаимствованной из спальни, будет, не покладая рук, мыть посуду. Я осведомился, сколько придется истратить на эту молодую особу. А миссис Краб высказала мнение, что 18 пенсов вряд ли обогатят меня или разорят. На это я отвечал, что разделяю ее мнение. И вопрос был улажен. Наконец миссис Краб сказала: «А теперь займемся обедом».